Я чуть не лишилась чувств. Кто бы мог подумать, что она воспримет всерьез мое дурацкое приглашение? «Садитесь», — радушно предложил Кеша, отодвигая стул. «У нас фрикасе из цыпленка». Маргарита повернулась и пошла вдоль стола. Я увидела ее сзади и обомлела. Абсолютно глухое спереди платье открывала всю роскошную спину полностью до талии, вернее, до того места, из которого у людей растут ноги. Зайка закашлялась, а Тузик уронил вилку. Рита села на предложенное место и бойко завела светскую беседу. Если она и удивилась, обнаружив на вечеринке всего 4 человек, одетых по-домашнему, то виду не подала. Впрочем, через пару минут спустился Севка с маленьким чемоданчиком, и мы начали нюхать крохотные пузыречки, вернее, пробочки. Маргарита страшно оживилась, и они с Севкой принялись живо обсуждать последние новинки парфюмерии. Я пошла на кухню, велела Катерине вытащить и разморозить торт, потом вернулась назад и застала дивную картину. Маня совала прямо в нос Тузику не слишком чистый кулачок с воплем: «Ну-ка, угадай, что внутри?» Мужчина принюхался. «Так, ты мыла руки глицериновым мылом, потом держала шоколадку Таблерон, молочную, а не горькую». «Ой, класс!» — взвизгнула Манюня. «Точно, перед ужином съела. А что в кулаке?» Тузик раздул ноздри. «Такс, латекс, но не простой, сильно ароматизированный. Думаю, презерватив. Но откуда у тебя сей предмет, дорогая?» «Ловко», — завопила Машка, разжимая руку. На перемазанной шариковой ручкой ладошки и впрямь лежало лучшее средство защиты от СПИДа. «Думала, никогда не узнаешь». «Где взяла?» — сурово спросил старший брат. Сестрица затараторила. «Ну, прикол! Хотела такое найти, чтобы он вовек не догадался. Все перерыла, потом залезла к тебе в сумку и нашла пакетик». «Так, интересно», — протянула Зайка, окидывая муженька с головы до ног гневным взглядом. «И зачем тебе презерватив, а? Да еще в барсетке». «Понятия не имею, как он там оказался», — хмыкнул Кеша. Но потом, увидав, как хорошенькое личико Зайки стало медленно краснеть, быстро добавил: «А, ну вспомнил, заезжал в аптеку, мне и дали в качестве подарка». Ольга открыла было рот, но тут заговорила Рита. «Боже, как интересно! А вот угадайте, какие у меня духи?» «Элементарно», — с готовностью ответил Тузик. «Мияки, огненный шар. Это очень просто. Помада, да и вообще вся косметика у вас буржуа. Хотите, шампунь назову? Правда, он какой-то необычный. Можно я подойду поближе?» «Пожалуйста», — засмеялась Рита, — «на здоровье». Тузик обошел стол, приблизился к Назаровой и спрятал свой нос в ее роскошных волосах. И издали это выглядело так, словно он целует ее в затылок. В эту секунду раздался грохот, визг Ирки, дверь в столовую распахнулась, и послышался мужской гневный голос: «Сука! Блядь! Так я и знал!» На пороге стоял крепкий мужик смокинги безукоризненного покроя. Его белую рубашку украшала красная бабочка с бриллиантовой брошью в середине, а стрелки брюк можно было порезаться, ботинки лаково блестели, идеальное впечатление респектабельности портило выражение дикой злобы на смуглом лице и огромный чудовищного вида пистолет правой руке. «Вы их кому?» — растерянно спросила я. понял! — радостно закричал Тузик. — Понял! Черный хлеб, репейное масло и... — Мразь! — завопил мужик. Прогремел выстрел. Взвизгнув, Рита нырнула под стол. Я немедленно последовала ее примеру. Мы сидели под столешницей, накрытой длинной скатертью, прижавшись в ужасе друг к другу. В комнате творилось невообразимое: вопль, крик, визг, звон бьющейся посуды, мат, выстрелы. На втором этаже выли на разные голоса собаки. «Кто это?» — шепотом спросила я. «Мутак», — ответила Рита. «Мой бывший муженек, Рифат Ибрагимов. И как только он узнал, что я сюда поеду? Нет, вернусь домой, выгоню Райку, свою секретаршу. Это она ему настучала». Скатерть задралась. В укрытие проникла голова с выпученными карими глазами. Рита завизжала. Я собралась с духом и заявила: «Оставьте нас в покое! Ты мне не нужна!» — рявкнул Рифат и ухватил сильной рукой Риту за плечо. Вытащил ее наружу. Я немедленно вылезла следом и ойкнула. Красиво убранная комната превратилась в кошмар.